он остановился перед худющим тонкошеем человеком с закрытыми глазами, старым, морщинистым, но уж очень напоминающим того бравого подполковника, который ехал с ним в вагоне и отзывался на фамилию Черемных. «Виктор Павлович», — неуверенно, почти шепотом сказал Сергей, — «вы ли это?» Худой медленно открыл глаза, посмотрел на Сергея. Лицо его дрогнуло, и слезы показались на глазах. «Морозов, Сережа, ты!» Он попытался подняться, но качнулся и склонился на сторону. «Нет, не могу. Помоги, Сережа. Усади его так. У меня, понимаешь ли, нет сил. Нагнись, милый, я поцелую тебя. Присядь, если не спешишь. Вы откуда и куда? Похоже, что наш этап везут в инвалидный лагерь или в больницу. Мне все равно, куда и зачем. Беда случилась на Мальдяке. Есть такой проклятый прииск. Как видишь, осталось подвести черту. В 51 год. Ну а что у тебя? Выглядишь молодцом. Где, что, как живешь?» Он говорил, а слезы катились сами по себе. Вытирать их было бесполезно. Сергей уселся перед другом и стал рассказывать. Тут же спросил, не знает ли он, что с другими, где они. «Знаю. В лагерной больнице Берелёха со мной лежал отец Борис. У него было воспаление легких. Так здесь называют морозный ожог верхушки легких. Когда стал поправляться, он так душевно, с таким добром помогал мне, что я, трудно поверить, проникся пониманием Бога нашего, Спасителя. Будь такая возможность, ушел бы в монастырь. Такой вот душевный сдвиг неожиданный. Надо жить, Сережа. Надо найти способ одолеть новую русскую беду. Ведь сотни тысяч гибнут. Миллионы проникаются страхом и ненавистью друг к другу. Апокалипсис. Страна долго будет под властью подозрительности и страха. Черемных говорил, его немощное, высушенное голодом и болезнью тело покачивалось, глаза лихорадочно блестели, и Морозов вдруг подумал, что Виктор Павлович не в себе, что-то у него с головой. Но бывший подполковник вдруг глянул на Сергея ясно и строго. Знакомая усмешка возникла на сохшихся губах. «Нет, Сережа, я, слава Богу, пока в своем уме. Безумен этот мир насилия, что окружает нас, безумцы, правящие нами. Все еще не могу понять до конца скрытой причины уничтожения самых думающих, самых нужных стране людей. Кто направляет эту машину? Не человеки, монстры, зачернившие наш славный флаг. Потише, Виктор Павлович, пожалуйста, потише». Сергей нагнулся к нему. «Я тоже побывал на прииске. Видел груды мертвых тел, сотни едва живых. Могу я чем-нибудь помочь вам? Найди мне бумагу и карандаш. Напишу в ЦК. Выскажу все, что думаю. Себя жалеть поздно и ни к чему. Один шаг до конца. Хочу выразить негодование, позор. Хочу плюнуть в морду этим. Надо всенародно обличить и наказать палачей Гаранина, Павлова, всю эту ораву тюремщиков и Ежова, и всех, кто с ним». Сергей побежал в барак. Инженера в каморке не было. Он самовольно взял у него со стола три листа бумаги, карандаш, спрятал и через минуту-другую передал подполковнику, который умело, как старый зэк, запрятал драгоценные вещи в одежде. Неужели он всерьез думал, что его письмо выйдет за пределы лагеря? Еще бы хлеба! Сергей побежал в свой барак, присел возле Машкова, отдыхающего перед звонком на развод, и сказал, кого и как встретил. «Человек голоден, болен, нельзя ли что ему?» Михаил Михайлович кивнул, порылся в матрасе, достал полбуханки черствого хлеба, 10 кусочков сахара, селедку, сунул Сергею. «Это у меня НЗ на случай этапа. Отдай-ка ли такое дело? С прииска он. Совсем истощенный, плохой. Мы сюда поезда вместе ехали и на теплоходе. И убежал. Уже звякало на вахте рельса. Из барака выходили строители. Сергей огляделся, отдал Виктору Павловичу добытое. Тот притянул его к себе и по-отцовски поцеловал. «Бог даст, свидимся, Сережа. Спасибо, береги себя. И помни мои слова. Это инквизиция, диктатура. Создается всеобщая покорность и рабство. Но у них ничего не выйдет. Русские не из тех, чтобы терпеть бесконечно. Прощай, дорогой, беги, твои уже у ворот». Два образа одного и того же человека остались в памяти Морозова. Полный сил и энергии подполковник Черемных, ничуть не испуганный, скорее удивленный арестом и предстоящим лагерем, не сомневающийся, что все случившееся с ним и его соузниками — чистое недоразумение, к которому надо относиться иронически. И вот этот инвалид, высохший от длительного голода и шахтного труда, у него еще не стаял протест, последняя ступень перед полным отчаянием. Он не знал, что сделали с Тухачевским и тысячами других высших командиров. Знал бы, отказался от письма. Писать палачу о том, что он палач и негодяй. Еще не написанное письмо будет выглядеть не актом разума, а криком отчаяния, ступенькой на плаху. В один из майских дней три черные легковые машины, одна длинная, изящной формы, явно не отечественного производства, и две «М»ки вдруг свернули шоссе и остановились метрах в 10 от будки бетонщиков, почти против распахнутых ворот. Захлопали дверцы, вышли военные. Возле большого, начальственно-грузного человека с густыми бровями сошлись 8 или 10 чекистских руководителей, все в белых полушубках и фетровых сапогах, с кобурами на поясе под правой рукой. К ним подбежал начальник строительства майор Силаев, козырнул и долго взволнованно докладывал. Один из бетонщиков сказал вполголоса: «Да это же сам Дылда, ну, Павлов, тот, что выше всех, а рядом в пыжиковой шапке Гаранин, начальник лагерей. Тихо, братцы, давайте работать. Крути, Серега, машинку». Пустая бетономешалка завертелась. В открытые ворота Мороза видел мохнато-брового и крупнолицего начальника Дальстроя, чуть ли не заместителя самого Ежова. Павлов стоял насупившись, слушал майора, резко с отмахом руки ответил ему. И хотя Силаев все еще говорил, отвернулся, разглядывая растущие стены казармы, охранников с винтовками, вдруг появившихся чуть не в каждом втором окне. Гаранин, руки в перчатках за спиной,